Пока я ошалело пялился на крошечный огонек, внезапно заплясавший на сухой былинке, молчала. А после того, как я отвис и почесал затылок, дабы уложить в голове знание о реальности существования невозможной школы магии, гордо ухмыльнулась. Кстати, раскачивается в темпе жара, и, вероятнее всего, сидит под его потолком развития. А теперь вопрос. Экспериментировать с производными этого умения будем, или как? Я облизал губы и озвучил мысль, мелькнувшую на краю сознания. Конечно, я даже придумал чрезвычайно эффективную боевую связку, основанную на твоих разработках. Высокоранговое иссушение в какую-нибудь конечность, а затем в ту же точку, продвинутый вариант огнива, вызывающий воспламенение тканей, в которых уже не будет воды. Иссушение и ослепительную вспышку я освоил уже к полудню. За счет того, что понимал как внутреннюю логику построения этих базовых плетений, так и алгоритм их последующей трансформации. А с огнивом проваландался аж до половины 12 ночи, так как оно взрывало мне мозг, а подсказки жены уничтожали его остатки. Тем не менее, в какой-то момент тупой перебор наиболее вероятных вариантов компоновки дал требуемый результат, и я гордо уставился на язычок пламени, внезапно вспыхнувший на остром конце собственноручно заточенной щепки. Вторая и третья попытка сформировать получившуюся помесь медузы с гидроциклом дали тот же самый результат, и я, сдвинувшись на четверть метра в сторону, обессиленно рухнул в траву и расплылся в счастливой улыбке. «Получилось?» – спросила жена, экспериментировавшая, сидя спиной к моей спине, но наблюдавшая за мной с помощью прозрения. «Ага», – довольно выдохнул я, – «я в тебе и не сомневалась. Кстати, хочешь посмотреть, как работает испепеление?» «Так, стоп, последние часа четыре с твоей стороны гарью не пахло», – пробормотал я, торопливо перевернулся на живот, оперся на локти и услышал веселый смешок. «Я его создала еще перед ужином, но решила, что похвастаюсь только после того, как ты освоишь огниво, чтобы не втоптать мое самолюбие в землю», — пошутил я и нарвался на комплимент. «Ты радуешься нашим успехам всей душой, так что о подобной дуре я даже не задумываюсь, а отложила показ для того, чтобы порадоваться нашим успехам вместе. Отличный план, показывай, смотри на щепку, похожую на гарпун», — распорядилась она, выждала пару секунд, шарахнула новым навыком, и от гарпуна остался только пепел. «Ни хрена себе!» — восхитился я, дернул супругу на себя, сгреб в объятия и как следует расцеловал. Потом заметил, как именно она поплыла взглядом, тоже посмотрел вниз прозрением и помахал мелкой, вроде как, вставшей из-за импровизированного верстака. Как и следовало ожидать, оба наших жеста были замечены и поняты, не прошло и минуты, как Света сообщила отцу, что ей пора, быстрым шагом добралась до выхода из пещеры, сорвалась в серию рывков и, взлетев на холм, возмущенно взвыла. «А-а, вы тут обнимаетесь?» «Ага», — серьезно подтвердил я, цапнул ее за ногу и дернул к себе. «Тренировались, перед тем, как затискать тебя. А-о, тогда начинайте, я вся в предвкушении. Вот сука, не убивай», — потребовал я, выставляя на пути пикирующего сокола всего-навсего восьмого ранга воздушную стену. А после того, как птица в нее впоролась и отъехала, весело выдохнул. «Смотри внимательно, Аоль». Супруга, раскачивавшая новые навыки целый день, не подвела, вбила в тушку сначала иссушение, а затем испепеление. И пусть для полноценной демонстрации новой боевой связки нынешних рангов оказалось недостаточно, даже жалкое подобие очередного ультимативного воздействия шокировало Свету до невозможности. Ведь птичка сначала ощутимо потеряла в объеме, а затем ее оперение и верхний слой кожи осыпались пеплом. «Что скажешь?» – хором спросили мы, когда молчание, на наш взгляд, слишком уж затянулось. Мелкая мгновенно пришла в себя и вцепилась нам в глотки. «Учите, гады?» «Попробовали. Вернее, попробовала, Ольга». А я поизображал стороннего наблюдателя. И эдак через час пришел к выводу, что не так уж и бесталанен. Да, Света поняла принцип построения иссушения и ослепительной вспышки, но не смогла повторить ни сходу, ни после первой сотни попыток. Ну, а при виде плетения огнива ошалела вытаращила глаза и спросила, что это за взрыв мозга. Я повел рукой, предлагая обращаться к подруге, а та, поколебавшись, раскололась до донышка. Это пусть и уродливая, но мечта. Я в детстве обожала мультфильм «Повелитель пламени» и представляла себя одаренной огня. Вот и решила разобраться в сути горения. Или, если по-научному, физико-химического процесса превращения неких исходных веществ в продукты сгорания в ходе экзотермических реакций, сопровождающегося интенсивным выделением тепла, ну, и убеждала себя в том, что его магический вариант имеет право на существование, ведь магия позволяет менять температуру в очень широких пределах, тем же жаром и десятками умений школы льда. Правда, для того чтобы вникнуть во все нюансы, пришлось влезть в сеть и освежить знания, но база у меня появилась. А дальше начались проблемы, решить которые удалось лишь после того, как я заставила себя поверить в пару бредовых допущений. Не такими уж они оказались и бредовыми, раз ты создала и огниво, и испепеление. Напомнил я, притянул экспериментаторшу к себе и успокоил мелкую. А ты, Света, не спеши расстраиваться. Я убил на освоение огнива весь день. Хотя, вроде как, не дурак. Тебе же должно быть еще сложнее. Почему это? Обиженно спросила девчонка. Мы, считай, бездельничали. А ты забивала голову артефакторикой. То есть, устала. Тут она виновато наморщила носик и повинилась. Прости, дуру. Ни с того ни с сего начала искать в твоих словах второе дно. Хотя знаю, что в них его не может быть. Да ладно, мелочи. Не мелочи. Рыкнула она, почувствовала, что заводится не по делу, и вздохнула. Да, ты прав, я устала, и слегка раздражена, хотя, вроде как, и ни с чего. Папа в восторге от новых знаний, поэтому вдохновенно творит. В каждом его взгляде на тренирующихся вояк ощущается смесь нетерпения с предвкушением, а признаков ненавидимой мною слабости я не замечала уже 100 лет. Но где-то в глубине души живет подленькая мыслишка. Неужели для того, чтобы стать мужчиной, ему обязательно нужен был мотивирующий пинок? «Иди ко мне, страдалица», — потребовал я, обнял мелкую, послушно ввинтившуюся под правую руку, принялся ласкать, в минимальном режиме, то есть расслабляя, а не срывая крышу. Вот девчонка в любимых ощущениях и растворилась. Само собой, не забывал и о жене. Поэтому минут через 10 обе дамы потерялись во времени и пространстве, а я не растворился, так как ни на миг не забывал о том, что эта парочка не накинула невидимость, автоматически сканировал пространство прозрением и внимательнейшим образом наблюдал за силуэтами наших подопечных. Хотя нет, не так, 9 ветеранов уже спало, поэтому их энергетические структуры сияли не так ярко, как обычно, располагались горизонтально и не шевелились. Еще 2 силуэта, принадлежащие бойцам дежурной смены, на чем-то сидела и, судя по кое-каким особенностям изменений яркости сияния, продолжала дневное занятие, то есть, продавливала струмовую блокировку. Ульяна и последний, 12-й боец, бдели на посту у выхода из пещеры, а Уфимцев продолжал возиться с артефактами. Вернее, то работал возле верстака, то срывался с места и уносился размещать очередной готовый эффектор создающегося комплекса, что заставляло просыпаться недотрогу, спавшую, что называется, в полглаза. Как и следовало ожидать, моя сосредоточенность на наблюдении за всей этой толпой не осталась незамеченной. После первой смены часовых Ольга легонько царапнула меня ноготками и мягко мурлыкнула. Игнат, Надя и Ульяна по-настоящему надежны, разбираются в этом вопросе и, считай, уже загнали подчиненных в самый параноидальный режим несения службы. Ибо знают, что второго шанса ты им не дашь, и готовы лечь костьми, но доказать, что достойны доверия. «Твои происки?» – спросил я, почувствовав в ее голосе странные нотки. Жена отрицательно помотала головой, а Света приоткрыла один глаз и просветила. «Не, эту парочку воспитывала Иришка. Причем настолько жестко, что не передать словами. В общем, можешь не напрягаться и со спокойной душой планировать первый охотничий выход. Эдак на утро понедельника, к этому времени мы с папой активируем оба защитных контура и накроем окрестности пещеры иллюзией, не уступающей той, под которой прятались свободные. Да, кстати, не пора бы загрузить народ усилением костей, а нас усилением мышц». Глава 31. 21-22 октября 2513 поехк. С Надей и Ульяной нам несказанно повезло. Уже к концу вторых суток пребывания в пещере эти особы довели до ума и тренировочный процесс, и караульную службу, и отдых, и быт. А в четверг, 19-го, эта парочка и их подчиненные спокойно, размеренно и чрезвычайно уверенно размотали стадо кабанов 4-5 рангов, невесть с чего заявившиеся в гости. Начало боя мы не увидели, находились в очередном охотничьем рейде, зато застали самый конец, и, проследив за телодвижениями вояк со стороны, пришли к выводу, что пора сваливать, ибо ветераны, нарабатывавшие чувство локтя в боевом режиме, то есть с отключенными артефактными защитными комплексами, не сделали ни одной сколь-либо значимой ошибки. А значит, при поддержке приблуд, сотворенных сумрачным гением Уфимцева, должны были гарантированно положить в разы более серьезных противников. Вторым весомым аргументом стало количество мяса, появившееся в хранилище с артефактным охлаждающим контуром стараниями незваных гостей. Ну, а третий и последний, низкая облачность, затянувшая небо еще в среду вечером, однозначно свидетельствовала о скором начале сезона дождей. В общем, во время обеда я народ и порадовал. Потом загрузил приличным количеством особо ценных указаний и очередной раз выстроил вертикаль власти. А на последних минутах монолога пообещал, что мы вернемся от силы дней через 10. Не стал тянуть и с выходом, уже через четверть часа после завершения трапезы помахал рукой толпе, проводившей нас до выхода из пещеры. Первым ушел под невидимость и втопил в привычном режиме. Марш-бросок до расщелины провели в трудах. В смысле, параллельно добросовестнейшему запутыванию следов раскачивали новые навыки. Ну и, конечно же, искали зверье, владеющее пеленой теневика любого ранга. И пусть не очень удачно, за 50 с лишним часов бега добыв всего две такие искры, но нисколько не расстраивались, ибо понимали, что в крайнем случае снабдим родичей высокоранговыми ядрами из стратегических запасов. Таким образом, за эти двое суток пути расстроились всего дважды. В тот момент, когда разверзлись хляби небесные и обрушили на лес чудовищный ливень, и во время схватки с медведем третьего ранга, обнаружив, что этот гад почему-то не владеет оглушением. Впрочем, страдали не так уж и долго, часа 3-3,5, а потом допрыгали до нашей пропасти, осторожно спустились к началу оборудованного спуска, съехали вниз и, раздевшись в самом начале наклонного коридора, чтобы не намочить пол, затащили свои пожитки в пещеру для медитаций. Там настроение скакнуло вверх, причем не только у меня, но и у девчат, и мы, похватав полотенце, рванули мыться. Помылись, естественно, тоже. Но после того, как выплеснули друг на друга все желания, скопившиеся за время пребывания на заимке свободных, к слову, я отрывался чуть менее энергично и самоотверженно, чем Оля со Светой, поэтому их вырубило ближе к концу ужина, а я остался в сознании. Так что подкачал матрас, перенес на него эту парочку, укрыл, убрал со стола, спустился в туалет и по потайному ходу добрался до носорога. Местная версия Дайны обновилась за считанные мгновения и решила, было, обсудить бардак, начавшийся в сети, но я заявил ей, что такие мелочи меня сейчас не колышут, и рассказал о результатах экспериментов жены. Биус выпал в осадок, затем помог вспомнить чуть ли не каждое слово ее объяснений, проанализировал услышанное и выдал вердикт. Как ни странно это признавать, но традиционной физики в том, что сотворила Оля, нет, ни одно из ее безумных допущений не имеет права на существование. А раз навыки все равно сформировались, значит, во главе угла процесса создания новых магических воздействий лежит не столько физика, сколько воля одаренного. Получается, что при определенной степени упертости мы смо. Почти уверена, что одной упертости будет мало, ответила Дайна, не став дослушивать вопрос. Мне почему-то кажется, что вы обнаружили эту, скажем так, незадокументированную возможность только благодаря тому, что раскачали магическую мощь выше какого-то минимального уровня. Кстати, это, кроме всего прочего, позволяет продавливать обычные низкоранговые марева. Напрашивающиеся выводы нужны: упереться в раскачку мощи, экспериментировать самому и ни в коем случае не тормозить полет фантазии жены. Угумс, сыто мурлыкнула она и подколола. А еще хоть иногда включать фантазию самому. Следующие минут 20 я усиленно изображал подопытного, лежал на операционном столе мобильного реанимационного комплекса и отвечал на вопросы Биуса, разбиравшегося в промежуточных результатах усиления мышцы, параллельно вытрясавшего из меня подробнейшие описания чуть ли не каждого шевеления Надежды, Ульяны, ветеранов и Уфимцева с первого до последнего мгновения рейда. Потом выслушал на редкость обнадеживающий диагноз, поделился кое-какими идейками, появившимися за время беседы, и спросил, чем она занималась в мое отсутствие. Страдала от одиночества и безысходности. Убито вздохнула она, потом потребовала срочно притащить в расщелину вместилище типа Иришки, ибо демонстрировать эмоции через паука – это фантастическое извращение, поваляла дурака еще немного и, наконец, посерьезнела. А если без шуток, то охотилась и планировала будущее нашего рода. Теперь чуть подробнее. Судя по количеству по-настоящему высокорангового зверья, погибшего смертью храбрых, но невезучих от артефактных снарядов скорострелок носорога, давление на низкоранговых кошмаров со стороны высокоранговых медленно, но уверенно повышается. В цифрах это выглядит так. Я завалила и разделала одного кошмара второго ранга, 4, первого, 6 единичек, 12 двоек и всего 9 троек. Я невольно присвистнул, и Биус подкинул еще толику информации для раздумий. А теперь вдумайся вот во что. Если для гарантированного поражения среднестатистической троечки с маревом требуется одно единственное попадание 35-миллиметрового бронебойного снаряда, начиненного острумом, то на двоечку их надо 2, а на единичку – 3. Ибо эти звери физически не успевают пополнять проседающее марево. Зато кошмар первого ранга успевает восполнить от 10 до 15% объема, из-за чего ложится на 8-9 попадании, а двоечку я убила на 22-м. Что с учетом скорострельности этой пушки вызывает, если не страх, то оторопь. Отсюда следует крайне неприятный вывод. Анклав человечества до сих пор существует только благодаря невысокой скорости распространения пятна и дискомфорту, испытываемому одаренным зверьем в нулевке. Я почему-то так и думал, угрюмо буркнул я и спросил, что за ядра и энергетические узлы она добыла с кошмариков. Если употребишь болтушку с двойки и всех 4 единичек, то поднимешь потолки развития рывка, сумеречного зрения, акустического удара, блокировки запахов, чистокола, наледи и их производных до первого продвинутого ранга, а арктический холод, ледяную вьюгу и регенерацию, до второго, употреблю, решил я, сразу после нашего разговора, ибо такие навыки на дороге не валяются. Паук хихикнул, метнулся к ближайшему шкафчику, вытащил из него криоконтейнер, извлек пакеты с кусками плоти и занялся делом. А его хозяйка деловито сообщила, где заныканы ядра для девчат, какие туши необходимо разделать, чтобы питаться самым высокоэнергетическим мясом. Подкинула несколько идей для творчества в стиле Ольги и перешла к анонсированной, но еще не озвученной теме. В принципе, на этом можно было бы и закончить, но я додумалась до чертовски перспективной идейки и хочу услышать твое мнение. Итак, ты, вне всякого сомнения, обращал внимание на то, что местные аристократы и члены их родовых дружин мотаются в пятно исключительно в кожаном шматье. Так вот, это не дурь, а традиция, зародившаяся в тот момент, когда самые сильные одаренные прошлого начали притаскивать из рейдов шкуры высокорангового зверья, соответствующим образом обрабатывать и, в конечном итоге, получать походное снаряжение 6-8 класса защиты. Повторю еще раз, не 1-2, а 6-8, а во, ошалело воскликнул я, переварив эту информацию. Да, в настоящее время шматье такого уровня почти не производится, но кожаный костюм того же цесаревича обошелся в 18 миллионов рублей и, вроде как, был пошит из кожи кабанов второго ранга. Несерьезно, угу. Поэтому он привез с заимки Вронских без малого центнер змеиной кожи и передал в родовую мастерскую. Кстати, 3 куртки из нее шьются для тебя и твоих девиц, в благодарность за помощь в прорыве в богатыри. И это, в принципе, радует, ибо мужик оказался не так уж и плох. А теперь посмотрим на ту же ситуацию с другой стороны. Убивая зверье тут, в расщелине, я снимаю шкуры и уношу в хранилище, спрятанное от твоих девиц под завалами камня. Шкур там уже немерено, так что будь у нас возможность как-то доставлять все это добро в большой мир, озолотились бы ничуть не хуже, чем с ядер змей теневиков. Но такой возможности нет и не предвидится, поэтому имеет смысл вынести, к примеру, часть шкуры все той же змеи теневика, но кошмарного ранга, и пошить либо точные копии подарков цесаревича, либо недостающие части полного комплекта боевого снаряжения. И еще, я считаю, что защиты много не бывает, поэтому уже в ближайшие месяц-полтора вам необходимо обзавестись даже ботинками, ножными и рюкзаками из кожи высокорангового зверья, а к следующей весне начать выходить в свет в гражданских аналогах такой одежды. Тут я понял, к чему она клонит, взял из манипулятора дроида емкость с болтушкой, выпил и поделился с Биусом своей догадкой. Как я понимаю, будущие роды через призму описанных возможностей, это небольшая мастерская в родовом поместье, шьющая эксклюзив. Именно, если кожаный костюм из заморенной свиньи второго ранга стоил 18 миллионов, то куртка из кожи кошмара улетит и за 100. Ну, а компактное оборудование для лазерного раскроя и пошива я подберу за пару минут. Ты, главное, не забудь обновить ту версию меня. А если припахать к процессу Уфимцева, начал я и заставил Дайну рассмеяться. Зришь в корень, однако. Кстати, когда ты последний раз тестировал свое ядро определителем ранга? В четверг. И в теории должен прорваться в боярина либо завтра, либо послезавтра. Быстро ты. Впрочем, последние 3 месяца вы из пятна не вылезали. Девки, небось, плавится от предвкушения. Тут я невольно усмехнулся. Ты не поверишь, но перестали. Даже Света, с детства считавшая этот ранг символом независимости. Ибо, как на прошлой неделе заявила Оля, мы, беркутовы туманные, владеющие этой заимкой и острумовой жилой, можем быть только кошмарами. Так, я сваливаю. Там мелкая заворочилась. Мелкая встревоженно приподнялась на локте от силы секунд через 10-12 после того, как я добежал до выхода из потайного коридора. Оглядевшись прозрением и обнаружив меня в туалете, успокоенно вернулась в исходное положение, но не заснула. После того, как я выдвинулся в душевую, призывно помахала рукой. Я жестами дал понять, что скоро буду. Вышел под открытое небо и невольно вздохнул. Ливень стал только сильнее и, вне всякого сомнения, прекращаться не собирался. В общем, помылся я без души и только для того, чтобы смыть с себя запахи из амырка носорога. Закончив, пересек расщелину рывками, влетел в наклонный коридор, достал из целлофанового пакета полотенце, кое-как высушил волосы и активировал жар. А перед тем, как войти в пещеру для медитаций, вдруг поймал за хвост интересную идейку. Пока укладывался между сладко спящей Олей и бодрствующей Светой, успел обдумать большую часть нюансов, так что осторожно повернулся к жене спиной, сгреб мелкую в объятия и зашептал ей на ушко. Я придумал, как, где и на чем раскачивать боевую связку иссушения, испепеления. Колись. Так же тихо потребовала девчонка, и я раскололся. В беседке. Прямо в дождь. И на кусках туш низкорангового зверья из хранилища. Почти 100% влажность не слабо усложнит процесс и вынудит вкладываться в каждую активацию умений предельно добросовестно. Пепел будет смываться дождевой водой, а запаха паленой плоти мы, можно сказать, и не заметим. Идея, безусловно, рабочая, авторитетно заявила мелкая и лукаво прищурилась. Но у нас в абсолютном приоритете развитие магической мощи. Поэтому отлынивать от продавливания острумовой блокировки я тебе не позволю. Само собой, если ты не убедишь меня не злобство. Моя ладонь, накрывшая ее левую грудь с уже затвердевшим сосочком, не позволила закончить эти объяснения, а губы, коснувшись шеи, заставили девушку содрогнуться от предвкушения и потерять голову от желания. К чертям прелюдии, возьми меня сразу. Но и это оказалось не более, чем цветочками, через несколько минут, уже приближаясь к первому пику удовольствия, оторва дотянулась до спящей подруги, разбудила рывком за руку и сладострастно простонала. Я, почти, а он еще бодрячком. Поможешь? Усталость от марш-броска длительностью в 50 с лишним часов, ха, стоило супруге дать волю своему желанию и обжечь губы поцелуем, как крышу, и без того болтавшуюся на одном гвозде, просто унесло. Да так, что я пришел в себя только в 4:00 утра на насквозь мокрой простыне, дышащим, как загнанная лошадь, с дикой слабостью во всем теле и полным комплектом ощущений, появляющимся при переходе на следующий ранг. Заставить себя активировать прозрение получилось далеко не сразу, зато после того, как догадка подтвердилась, я кое-как притянул к себе ничуть не менее замотанных, но счастливых девчат и вымученно улыбнулся. Вы не поверите, но я прорвался. Судя по тому, что головокружение, озноб и тянущая боль в конечностях уже почти пропали, минут 10 тому назад, если 10... то постаралась Оля, авторитетно заявила мелкая и весело добавила. В общем, ты ей должен не менее приятный и чувственный прорыв. Да и я от такого же не откажусь. Я покосился на жену, млевшую под остаточными волнами испытанного удовольствия. Понял, что ей сейчас не до подначек, растрепал главной вредине семьи влажные волосы и прикрыл глаза. Ага, так мне это и удалось. Уже через секунду Света укусила меня за ухо и продолжила терроризировать вопросами. Кстати, я надеюсь, что мы сорвемся в обратный путь не завтра, а хотя бы 5 дней. Не скажи, ты соскучилась по многочасовым медитациям в коридоре? Ехидно спросил я и почувствовал, что девушка посерьезнела. В этот раз мне будет не до них. Пока мы с папой собирали артефактный комплекс с иллюзией для маскировки этой расщелины, я додумалась до очень интересной идеи и собираюсь ее реализовать. В этот момент на меня вдруг накатила сонливость, но я все-таки задал напрашивавшийся вопрос. Какой идеей? Найти в округе какую-нибудь хорошо вытоптанную звериную тропу, скопировать ее матрицей комплекса, после его установки сориентировать картинку так, чтобы зверье, решившее пробежаться по тропе, в итоге падало в пропасть, и притащить в расчетные точки падения добычи валуны с острыми вершинами. Да, полноценно ловушка заработает только после наступления морозов, зато наверняка добудет нам не один десяток искр. Я представил себе принцип работы этой ловушки и нашел логическую нестыковку. Если ты снимешь матрицу сейчас, то есть в сезон дождей, то зверье будет охреневать, внезапно попадая из зимы в осень. Да и плевать. Главное, чтобы к нашему следующему возвращению на эту заимку на наших валунах нашлась хотя бы одна халявная искра. А потом я поменяю матрицу на зимнюю, скорректирую положение точек финиша, и процесс войдет в рабочую колею. Глава 32. 28 октября 2513 поехк. Несмотря на непрекращающийся ливень, обратная дорога к бывшей ферме далась фантастически легко. Ну, а про удачу, сопутствовавшую нам все двое с лишним суток марш-броска, неудобно даже вспоминать. Мы походя добыли 2 ядра с оглушением, 4 с невидимостью, 3 с туманом и 1 с ударом молнии четвертых-третьих, 1 с окоченением, троечка и аж 2 лепки, тройку и двойку. И, что самое приятное, ни в одной схватке со зверьем не сделали ни одной сколь-либо серьезной ошибки. Да, побеждали в том числе и за счет использования новой боевой связки туман, ослепительная вспышка, оглушение, буйство молний, которое в 3 случаях из 5 заставляло животных забывать про защиту, да и дури на ранге боярин у меня стало как бы не в 1,5 раза больше, но все в порядке было и с тактикой, мы понимали друг друга без слов и работали, как отлаженный механизм. В общем, к границе зоны покрытия артефактных комплексов Валерия Константиновича примчались довольными до безобразия. А после того, как оценили яркость энергетических структур Ульяны и ветеранов, обрадовались еще больше, все 13 гридней прорвались в следующий ранг и не расслабились. 4 вояк спало, 7 исступленно тренировалось, а 2 несло службу, причем без дураков. Пока искали замаскированный сканер, опознавались и преодолевали последнюю сотню метров пути, предвкушали встречу, а в 2 рывках от зева пещеры вдруг почувствовали знакомые ощущения и, как вскоре выяснилось, одновременно догадались, что уфимцев закончил создание системы вскрытия теневиков. И пусть нашу невидимость, любовно прокачиваемую не первый месяц, она не сбила, зато добавила еще толику удовлетворения результатами рейда. А потом мы возникли рядом с прибоем и весело поздоровались. «Всем привет, мы вернулись». Он на очень хорошей скорости дотронулся до артефактного активатора сигнала тревоги, сместился в сторону и перекрыл проход воздушной стеной. А потом узнал меня и радостно затараторил. «Доброе утро, Игнат Данилович». «Доброе утро, Ольга Ивановна». «Доброе утро, Светлана Валерьевна». «С возвращением». 2 номер поста, стилет, включившийся в работу приблизительно в таком же режиме, поприветствовал нас, не покидая позиции в одном рывке от напарника, и пребывал в готовности к атаке до появления недотроги. Зато после того, как получил соответствующую команду, расслабился, нарисовался в поле зрения и прижал кулак к груди. Следующие минуты 2 в пещере творился форменный бардак. Вояки, спешно вываливавшиеся из транса или продиравшие глаза из-за поднявшегося гомона, спешили в самое большое помещение, здороваться. А потом Надежда взяла власть в свои руки. В смысле, серии жестов заставила народ заткнуться и начала по-военному лаконичный доклад. «Игнат Данилович, за время вашего отсутствия личный состав СБ рода нес службу и тренировался согласно утвержденному распорядку дня. Задача номер 1, прорывы в 3 ранг, выполнена в полном объеме. Завершен первый этап усиления организмов с помощью искр метаморфизма. Проведено 8 боев с одиночным одаренным зверьем. Добыто 8 искр 6, 5 и 4 рангов. Совершено 3 учебно-тренировочных выхода на патрулирование долины. Следов появления людей не обнаружено. Оказана помощь Валерию Константиновичу с окончательной отладкой артефактных защитных комплексов. Проведен цикл занятий по наработке практических навыков использования вышеупомянутых артефактов. Личный состав здоров. Чрезвычайных происшествий не случалось. Я в том же стиле поблагодарил СБшников за добросовестность, заметно теплее поздравил с прорывами и порадовал. Согласно контрактам, вы должны получать по 20 тысяч рублей в месяц. Но эта сумма для гридней. Вы же, став боярами, автоматически перескочили на следующий уровень тарифной сетки, соответственно, станете получать по 40. Кроме того, недотрога будет перечислять вам и по равной доле от стоимости искр, добытых в рейдах с вашим участием, но признанных не требующимися для вашего же усиления и проданных на сторону. В общем, привыкайте относиться к нужным искрам, как к расходникам. После этих слов я повел рукой, и Света, отклеившись от скальной стенки, скользнула вперед и вложила в руку Надежды заранее подготовленный пакет. Ну, а я объяснил, для чего. Это 6 искр с пеленой теневика. Для личного состава отделения, которое в конце ноября отправится в пятно в самостоятельный рейд. Раздашь сама. С этого момента и до конца трапезы, в основном, молчал и анализировал рассказы недотроги, Уфимцева, Ульяны и ветеранов. Нюансы поведения всей этой толпы и даже взгляды, которыми обменивались эти 15 человек. Зачем? Искал хоть какие-нибудь признаки уже случившихся или назревающих конфликтов, соперничества, зависти и так далее. Но не нашел. Поэтому минут через 10 после того, как умял свою порцию, потребовал тишины и описал алгоритм использования водомерки для сокрытия следов в дождливую погоду или на заболоченной почве. А когда закончил лекцию, сделал паузу и добавил еще несколько фраз. «У вас почти сутки на освоение этого умения, завтра в 7 утра мы выдвинемся в обратный путь, можете быть свободны, все, кроме недотроги и шпаги. Валерий Константинович, к вам я подойду минут через 15». После ухода Уфимцевой толпы вояк мы трое, Надя и Ульяна умотали в самое дальнее помещение пещерного лабиринта, а там я забрал у Светы еще один пакет с ядрами и протянул экс-горничной. В нем искры с самыми главными родовыми умениями беркутовых туманных, то есть, туман, разряд и оглушение. Болтушку употребишь после этого разговора, а раскачивать первое и третье умение начнешь только после того, как на хорошем уровне освоишь водомерку. Причем под руководством Неясыти. На этом все. Беги тренироваться. Спасибо, мой господин. Благодарно выдохнула она. Прижала кулак к груди и умчалась к ветеранам. А я подарил ее хозяйке окоченение, пообещал при первой же возможности рассказать, во что можно превратить этот навык. Потом отпустил Олю со Светой отдыхать и переключился на более важный вопрос. В смысле, вытряс из недотроги предельно подробный доклад обо всем, что происходило в пещере в наше отсутствие. А после того, как уложил в голове приличный объем информации, задал пару уточняющих вопросов о деятельности Уфимцева и удовлетворенно кивнул. Что ж, нашими стараниями в роду появилась СБ, состоящая из одних бояр. Для начала неплохо. Теперь надо притереть толпу одиночек друг к другу и превратить в единый кулак. Но я бы не хотел светить их возможности перед кем бы то ни было, поэтому на базе, на которой они восстанавливали форму, должны проводиться тренировки лишь по общевойсковым дисциплинам. А все, что может вызвать лишний интерес к нашему роду, включая медитации с медальонами, должно отрабатываться тут, в пятне. Причем в межсезонье и, по возможности, в непогоду. Ибо теневиков вы, к сожалению, не чуете. Далее, после возвращения в большой мир возьми, пожалуйста, на особый контроль строительства тренировочного комплекса нашего родового поместья, чтобы в него не напихали подслушивающие и подглядывающие аппаратуры, и будь готова к всякого рода провокациям в адрес своих подчиненных, почти уверен, что в какой-то момент к ним начнут искать всевозможные подходы. Монолог, подготовленный Дайной, озвучивал порядка 10 минут, а после того, как закончил, криво усмехнулся. В общем, привыкай считать, что мы воюем против всей империи, и почаще прислушивайся к своей паранойе. Уже, без тени улыбки заявила она, поделилась кое-какими идеями, получила карт-бланш на их реализацию, хищно усмехнулась и завалила меня вопросами о нюансах рейдов в межсезонье. Об этом мы подробнейшим образом поговорим дома, пообещал я, еще раз поблагодарил ее за добросовестность и послал раскачивать водомерку. Ну, а сам прогулялся до мастерской Уфимцева, обнаружил, что он собирает инструменты, и вопросительно выгнул бровь. «Готовлюсь к выходу в обратный путь», — сообщил артефактор, отложил в сторону какую-то хитрую приблуду и подробнейшим образом доложил обо всем, что создал за время нашего отсутствия. А после того, как завершил эту мини-лекцию, виновато развел руками. «По-хорошему, я должен объяснить вам принцип работы каждого комплекса и научить грамотно использовать хотя бы треть их возможностей, но на это дело уйдет несколько дней, а мне еще осваивать водомерку. Поэтому предлагаю назначить ответственным за все вышеперечисленное Светлану. Она выросла в моей мастерской, неплохо знает артефакторику и помогала на первых этапах создания защиты этой пещеры. Я, естественно, возражать и не подумал. Вот Валерий Константинович и расслабился. Правда, всего на несколько секунд, а потом снова посерьезнел и поднял, пожалуй, самый серьезный вопрос из тех, которые в принципе мог поднять. Игнат Данилович, в августе вы помогли мне удержаться на ногах очень приличным объемом дорогих заказов и искрами, стоившими целое состояние, а потом пригласили на заимку Вронских и позволили прорваться в следующий ранг. В конце сентября прикрыли от происков Спиридонова, подкинули еще один чрезвычайно дорогой заказ и поделились приличным объемом знаний по артефакторике. А в этом месяце привели сюда и показали такое количество умений из категории «Тайна рода», что нет слов. Впрочем, больше всего меня удивило не все вышеперечисленное, а ваше отношение к родичам и рядовым сотрудникам создающейся службы безопасности. Вы видите в них личности и вкладываетесь в развитие каждой добросовестнее некуда. И теперь меня уже не смешит уход под вашу руку Ксении Станиславовны и Надежды Олеговны. Да, вы еще очень молоды, но поставили себе достойную цель, двигаетесь к ней с неудержимостью горнопроходческого комбайна, всего за один год заставили заговорить о себе и своей команде всю империю. Заручились поддержкой Воронецких и, вне всякого сомнения, очень скоро заставите считаться с собой и своими родичами самых влиятельных аристократов страны. Тут он сделал небольшую паузу, собрался с мыслями и продолжил в новом ключе. В то же самое время я, взрослая и, вроде как, состоявшаяся личность, чувствую себя мухой, попавшей в паутину. Аристократы, желающие наложить лапу на чужие знания, навыки и таланты, заваливают меня предложениями, больше похожими на ультиматумы, пытаются загнать в долги и обкладывают ловушками, в том числе и медовыми. А необходимость воевать со всем светом и одновременно работать, не покладая рук, превращает мои шансы добиться независимости и в ближайшие годы прорваться в богатыри в призрачные. Так что я хочу объединить усилия, попросившись под вашу руку. Амбиции и жажды власти во мне давным-давно нет. Дочь, в которой я души не чаю, живет одними вами. Женщина, которую я мечтаю повести под венец, ни за что на свете не перейдет из вашего рода в мой, а вас я по-настоящему уважаю и знаю, что власть, как таковая, не нужна и вам. Ближе к концу изрядно затянувшейся беседы я попросил артефактора подождать, сходил в пещеру, оккупированную девчатами, достал из термоса по ядру с оглушением и туманом, вернулся обратно, положил пакет на верстак и пообещал, что третье из трех главных умений рода подарю после того, как доберусь до бухты уединения. Потом предложил Валерию Константиновичу оценить эффективность оглушения на себе, шарахнул предельно ослабленным навыком прямо через марево и утвердительно кивнул. Да, это умение игнорирует защиту, поэтому его желательно раскачать до насыщения, встроить в наработанные боевые связки и беречь, как зеницу ока, то есть убивать противников, шокированных им, причем с гарантией, дабы их не смогли реанимировать. Принято, по-военному четко ответил уфимцев и снова превратился в слух. К этому моменту желание отключиться основательно затуманило мозги, поэтому я приложил себя бодрячком, вспомнил, что хотел обсудить еще один важный вопрос, и начал издалека. Откровенно говоря, я не вижу смысла в вашей работе на сторону. В данный момент только света стоит 1 350 400, соответственно, финансовые возможности нашего рода в разы перекрывают потребности. Валерию Константиновичу слегка поплохело, но расширившиеся зрачки быстро вернулись в норму, поэтому я этого не заметил. А вот потребности в артефактах растут день ото дня, мало того, что я планирую превратить родовое поместье в самый защищенный объект страны, так еще и определился со специализацией той части наших родичей, которые по тем или иным причинам не будут мотаться в пятно. В этом сезоне, убивая одаренное зверье первого и второго рангов, мы вырезали из трупов только искры и энергетические узлы. В ближайшем будущем начнем приносить в большой мир еще и шкуры. Причем только единичек и так называемых кошмаров. Стоимость одежды, сшитая из этого сырья, представляете, очень приблизительно, без тени улыбки ответил он. С хрустом сжал правый кулак и счел необходимым добавить, но только потому, что такую одежду не шьют уже лет 50-70. Далее, на первый взгляд план великолепен. Такая одежда считается статусной, поэтому после ее появления на рынке очередь желающих ее заказать вытянется от родового поместья до Новомосковска. Но каждый заказ – это обещание, следовательно, вы будете вынуждены целенаправленно искать зверье такого ранга и рисковать. Брать заказы на одежду из кожи конкретных животных мы не будем, твердо сказал я, не став дослушивать этот монолог. Она будет шиться по меркам заказчика из уже добытой и украшаться артефактными аксессуарами. Говоря иными словами, род будет продавать только эксклюзив, и достаточно редко. А касательно риска скажу следующее. Охотиться на одаренное зверье третьего и четвертого рангов нам уже не интересно, мы его переросли. Через полгода-год перерастем и двоечек. Ну, и почему бы не зарабатывать еще и на шкурах? Я просто беспокоюсь. Понимаю, кивнул я. А я знаю, насколько сильной стала Света, и уверен, что ни ей, ни Ольге, ни мне не захочется останавливаться в развитии после прорыва в первый ранг. В общем, в данный момент меня интересует только одно. Я могу надеяться на ваше участие и в этом проекте рода. Вы ставите задачу, а я ее выполняю, ответил он, потом сообразил, что от этого ответа веет обидой, и исправился. Я хотел сказать, что проект по-настоящему интересен, что эта область деятельности рода гарантированно вызовет фурор, так как ниша производства статусной одежды такого уровня абсолютно свободна, и что артефактные аксессуары добавят нашей продукции статусности. Поэтому можете на меня рассчитывать и в этом проекте. Кстати, когда вы планируете начинать? Уже в середине следующей недели, честно ответил я, мысленно хохотнул, увидев, как округляются глаза без пару дней родственника, и весело продолжил. Кожа змей первого кошмарного ранга уже в наших рюкзаках, а общая площадь трех кусков – порядка 14 квадратных метров. Но прежде, чем пустить этот материал в дело, потребуется решить множество проблем, начиная с создания технологии его обработки и заканчивая закупкой оборудования для раскроя, сшивания, окраски и так далее. В общем, работы непочатый край. Как я понимаю, ее вы поручите Ирине Сергеевне, спросил он. Я утвердительно кивнул. Она идеальный исполнитель, соответственно, сделает все в лучшем виде. А располагаться эта производственная линия, вероятнее всего, будет в родовом поместье, верно? Да, в одном из подвальных помещений глубокого залегания. Правда, придется доработать систему вентиляции и очистные сооружения, но и это, как мне кажется, решаемо. Решаемо, подтвердил артефактор, заявил, что эта тема ему хорошо знакома, пообещал помощь кукле и знаниями, и связями, потер переносицу и вспомнил о самом главном. А описание наиболее интересных комплектов артефактных аксессуаров я предоставлю через сутки-двое после возвращения в Новомосковск. Мы туда попадем не скоро, предупредил я и ответил на безмолвный вопрос, появившийся в глазах собеседника. Я планирую заглянуть в змеиные овраги возле заимки Вронских и посмотреть, не дожидаются ли нас там новые искры змей-теневиков. А это приличный крюк. Кроме того, нам будет вовсю мешать непогода. В общем, до точки подбора на Мрачном мы доберемся либо 3, либо 5 ноября. Глава 33. 5 ноября 2513 поехк. На точку подбора мы вышли 5, в воскресенье, часов за 8 до прибытия катеров, пробежались по округе, нашли подходящий старый ельник, затолкали рюкзаки в чем-то понравившиеся зеленые шалаши и принялись готовиться к дневке. Да, не все, Оля и двое ветеранов-очередников заступили на дежурство, но это было нормально, поэтому мы с Мелкой сгоняли до ветру, затем ополоснулись в озере и, вернувшись обратно, шустренько отключились. Меня разбудила все та же Света, и, убедившись в том, что я проснулся, упала рядом с подругой, обняла и вырубилась. Ну, а я первым делом огляделся прозрением и мысленно хмыкнул, обнаружив, что добрая половина народа, вроде как, умотавшегося за неделю мотаний под непрекращающимся дождем, уже бодрствует. И, судя по кое-каким особенностям распределения яркости энергетических структур, вовсю продавливает острумовую блокировку. Тренировался и пока еще уфимцев, лежал на спине метрах в 10 от меня и воевал с искусственной немощью. А Надя, как обычно, лично меняла часовых. Но и это было нормально, поэтому я добавил в жар немного силы, выбрался под открытое небо, с наслаждением потянулся, сдул с кончика носа каплю воды и предельно добросовестно сделал суставную разминку. Следующие 2 с четвертью часа работал над скоростью формирования огонька и испепеления, свалив под ветер метров на 40, сев на здоровенный выворотень и всаживая навык за навыком в насквозь мокрый мох на ближнем боку огромного валуна. Услышав далекий перестук дизелей, облегчил камень подпоркой и перевернул. Затем вернулся к шалашам, поднял спящих и дал команду собираться, а уже минут через 15 вывел отряд к мрачному и подождал еще немного. Когда бродяга и авантюрист, наконец, нарисовались за сплошной стеной из дождевых струй, вскинул к плечу правую руку и поприветствовал Бехтеевых. После того, как катера раскинули скорость и развернулись трансами к суше, дал команду начинать посадку, а сам ушел в рывок последним, скинул с плеч рюкзак, уронил на гору не поместившихся в рундуки, разрешил народу отдыхать и прошел в кокпит. Пока шел, Геннадий Романович оглядел меня с головы до ног, не нашел никаких следов страшных ран и, облегченно выдохнув, шагнул навстречу. «Добрый день, Игнат Данилович. Искренне рад, что вы и ваши родичи вернулись обратно живыми, здоровыми и в хорошем настроении. Добрый день», — улыбнулся я, пожал протянутую руку и отшутился. «А что, были сомнения, что мы вернемся?» «Были», — со вздохом признался воздушник, вернулся на свое место и как это уж очень резко сорвал катер с места, доперев, что он по каким-то причинам не хочет, чтобы кто-нибудь еще слышал нашу беседу. Я проартикулировал напрашивавшийся вопрос. Было настолько много нежданных гостей, пришлось продать координаты мнимой точки высадки вашего отряда чертову дюжину раз. Но это были еще цветочки. Уже через неделю на Еланку начали привозить первые бронекатера-перевертыши, а числа с 17 и по начало ноября по маршруту дальний, северо-западный берег Мрачного безостановочно моталось посудин 25. Я вслушивался в его монолог внимательнее некуда, но ничего нового так и не услышал. Поэтому, дождавшись конца рассказа, мысленно поблагодарил Дайну за качественные предсказания и равнодушно пожал плечами. Это было ожидаемо. Кстати, а отряды особо доблестных охотников на кошмарных росомах по этому маршруту не проплывали? Проплывали. Мы с сыном видели 24 и 28 октября, и еще один засек мой хороший знакомый. Да уж, жадность, определенно, застит разум, буркнул я и сменил тему беседы на куда более приятную. Кстати, о разуме. Геннадий Романович, а вы не задумывались о расширении дела, о приобретении третьего катера, уточнил он и, не дожидаясь ответа, отрицательно помотал головой. Игнат Данилович, часть пятна, в которую можно попасть по Еланке, не пользуется популярностью среди добытчиков. Так что расширять дело здесь абсолютно бессмысленно. Вы меня не дослушали, улыбнулся я и объяснил, что изначально имел в виду. Я предлагаю вам заключить с моим родом постоянный договор и выделить на территории вашего родового поместья место под ангар под 20 местных десантных катера на воздушной подушке. Их я приобрету сам, у производителей соответствующей техники. А вам и вашему сыну надо будет научиться ею управлять, чтобы использовать зимой вместо авантюриста и бродяги. Да, чуть не забыл. Уверен, что смогу купить КВПшки вместе с бортовым вооружением, так что будет неплохо, если вы подготовите и двух хороших стрелков из крупнокалиберных пулеметов. Я с удовольствием поработал бы с вами и в этом ключе, но, боюсь, что нашему роду лицензии на использование армейской техники и вооружения не выдадут. Это моя проблема, отмахнулся я и добавил в голос металла. Я вам доверяю, и не хотел бы менять на партнера, непроверенного в реальном деле. Нас действительно ждали 12 энергетических структур, 7 из которых тянуло на неплохих гридней, 4 средненьких бояр и 1 богатырь. На Еланке, километрах в 6 от ее устья, имелась и подстраховка, группа из 9 гридней и 3 бояр, но их силуэты светились пожиже, да и ныкались всего метрах в 20 за первой засадой. Перестука движков их посудины, наверняка работавших на холостом ходу, заглушал наш, поэтому мужички, прятавшиеся под высококачественной иллюзией, чувствовали себя в безопасности и спокойно готовились к бою. Не знаю, почему, но в момент их обнаружения у меня в памяти всплыл кусочек из недавнего монолога Бехтеева. Слух о том, что вы пропали без вести, дошел до нас 28 октября, а числа с 30 активность бронекатеров пошла на спад. Тем не менее, каждый раз, когда мы с Ильей выдвигались за вами, на хвост нашим катерам падала как минимум одна такая посудина. И пусть нам с сыном они так ни разу не показались, зато их слышал один из лучших лесовиков нашей родовой дружины. Наверняка поплыли следом и сегодня, соответственно, не исключены неприятные сюрпризы. Поплыли, так поплыли, мысленно усмехнулся я, очередной раз убедился в том, что бродяга все так же держится метрах в 300 от нас, и два раза сдвинул голову вправо-влево. Естественно, уведомил и Бехтеева. Благо, весь почти переход через озеро проторчал рядом с ним. Правда, в этот раз поднимать воздушную стену не предлагал, просто сказал, что проснулась моя чуйка, и еще раз попросил не вступать в бой без особой нужды. Воздушник нервно облизал губы и взял себя в руки, а буквально через 2 секунды богатырь атаковал ледяной иглой, больше похожей на копье, бил в нос авантюриста и, вне всякого сомнения, не со всей дури, видимо, решив остановить наш катер, а не утопить. Под до предела разогнанным восприятием копье летело достаточно медленно, благодаря чему впоролось не в правый борт, а в 3 воздушные стены, вывешенные параллельно, и не продавило ни одной. Зато 3 ледяные вьюги накрыли вскрывшийся перевертыш, не потеряв в мощности ни 1%. А потом в них ударило 3 буйства молний, и агрессорам резко поплохело. Силуэты 4 гридней мгновенно начали сереть, а остальной люд, хоть и удержал марево, но рухнул на палубу и забился в корчах. Ну, а мы останавливаться не собирались. Всадили во вьюги еще по 3 буйства подряд, а после того, как наши ветераны надежно прикрыли катер 6 стенами, добавили жару. В смысле, Оля продолжила лупить буйствами, а мы со Светой украсили богатыря сферами умиротворения и начали выносить остальных противников по 1. Как? Да очень просто. Всаживали в каждого по шару льда и оглушению, а после того, как оглохшие, ослепшие и потерявшиеся в пространстве люди забывали о защите, добивали точечными разрядами. Не знаю, кто командовал 2-й группой, но она вступила в бой аж на 9-й секунде и совершенно бездарно ударила по воздушным стенам моих ветеранов в разнобой и кто чем. Да, 2 стены все-таки просадила, но толку, ветераны вывесили их снова, а затем отработали в ответ ледяными иглами, вшестером по 1 цели. Одновременные атаки такого количества бояр марева дохлого гридня, естественно, не выдержала, поэтому бедняга мгновенно склеил ласты. Менее чем через секунду сложился 2-й гридень, за ним боярин, а потом к этому перевертышу подлетел бродяга, и к веселью подключились Надежда, Ульяна и Валерий Константинович. Причем настолько энергично, что их цели начали дохнуть, как мухи. Пришлось ускоряться и нам, в смысле, добивать 2 последних бояр, перемещаться рывками на палубу бронекатера, вбивать в проекцию ядра сдающегося богатыря разделочный нож и сначала паковать, а затем приступать к экстренному потрошению языка. Недотрога запрыгнула на наш трофей в тот момент, когда эта размазня, окончательно сломавшаяся из-за потери дара, провыла свою фамилию. «Лаврентьевы, говоришь?» – переспросила женщина, еще не отошедшая от скоротечного, но вязкого боя, дождалась торопливого кивка и расплылась в предвкушающей улыбке. «Ао, как мило!» Я покопался в памяти, вспомнил, в каком разделе учебного курса по большой политике попадалась эта фамилия, и тоже развеселился. «Ага, Воронецкие будут в восторге, и наверняка воспользуются столь восхитительной возможностью наказать своих самых убежденных недругов. Кстати, эта часть боевого крыла рода Лаврентьевых как-то не впечатлила. Ну, так городские ж», хохотнула Надежда, сочла нормальным, что я добил языка, и поделилась неприятной догадкой. «А ведь эта засада может оказаться не единственной». «Угу», спокойно подтвердил я. «Поэтому сейчас я попрошу Геннадия Романовича научить 2 твоих подчиненных управлять перевертышами, еще по 2 человека мы поставим на скорострелки, и по 3 на воздушные стены, а сами поплывем дальше на авантюристе и бродяге». Уверен, что такое внушительное сопровождение напрочь отобьет другим охотникам на чужое добро всякое желание выбираться из-под иллюзий. Как только Бехтеев-старший занялся дрессировкой избранных, я подошел к его сыну, заявил, что тактика ведения боя и использованные навыки являются тайной моего рода, и потребовал клятвы о нераспространении этой информации. Илья Геннадьевич согласно кивнул еще до того, как я договорил, а после того, как озвучил текст клятвы, криво усмехнулся. «Игнат Данилович, отец говорил, что должен вам жизнь, что вера рода Левашовых, оказавшаяся очень кстати, была получена только благодаря вам, и что вы один из немногих истинных аристократов империи, так что ваши родовые тайны умерли бы вместе со мной и без этой клятвы. Не знаю, как, но я почувствовал, что он говорит не разумом, а сердцем, и пошел на поводу у своего. Пока ваш отец занят, осмотрите оба перевертыша, не трогая трупов, выберите тот, который больше нравится, и придумайте ему название. ибо он теперь ваш». Бехтиев-младший попробовал отказаться от столь дорогого подарка, но я отмел все его возражения. «Илья Геннадьевич, враги у меня заводятся как-то уж очень часто, а авантюрист и бродяга недостаточно зубасты, не слишком вместительны, да и защищены, откровенно говоря, так себе. А эти бронекатера достались мне в качестве трофеев. Далее, Лаврентьевы напали не только на меня и моих людей, но и на вас. Значит, задолжали. Причем по-крупному. Поэтому на фоне вир, которые я с них стребую, стоимость перевертыша покажется несерьезной. И последнее. Мы с вашим батюшкой принципиально договорились заключить договор о долговременном сотрудничестве. Соответственно, я, как без пяти минут деловой партнер вашего рода, имею право вкладываться в его усиление». Он немного поколебался и заявил, что в любом случае должен будет посоветоваться с отцом. Я пожал плечами, не имею ничего против, но в данный момент он, как я уже говорил, занят. Так что не тратьте время впустую и изучите наши трофеи лично. Тут Бехтеев-младший склонил голову в знак согласия, немного подумал и ушел осматривать машинное отделение. Ну, а я еще раз оглядел палубу, заваленную трупами, мысленно согласился с девчатами, выбравшими самое чистое место, переместился к их оружейному ящику, сел на свободное место и расслабился, благодаря чему выпал из жизни почти на час. В реальность вернулся только после того, как услышал голос Геннадия Романовича, вник в то, что он мне сказал, и мигом оказался на ногах. Что ж, тогда возвращаемся на свои катера и продолжаем движение. С походным ордером определились? Да, конечно. Кстати, ваши парни владеют скорострелками не в пример лучше меня, соответственно, в случае чего будут бить отнюдь не в воздух. Отлично, удовлетворенно заявил я и следом за девчатами ушел на транец авантюриста, а там услышал продолжение монолога Бехтеева. Игнат Данилович, мы ценим и ваши отношения, и этот порыв души, но нашему роду не позволит владеть броника. Прошу прощения за то, что перебиваю, но эту проблему я решу, даю слово. Воздушник переварил это заявление, перестал упираться и рассыпался в благодарностях, а уже через полминуты поднял якорь и поддал газку. Я проследил за началом движения визуально, убедился в том, что трофей держит строй достаточно неплохо, умотал к напарницам, уселся между ними и переключился на прозрение. В нем и жил следующие 9,5 часов. Я 6 раз порадовался точности своего предсказания. Ни одна из обнаруженных засад не рискнула лезть под скорострелки двух бронекатеров. А незадолго до подхода к траверзу форпоста дальний невольно напрягся и дал команду готовиться к бою. Почему? Да потому, что увидел силуэты аж 8 групп подаренных, прячущихся под иллюзиями. 4 бронекатера вскрылись и с предельным ускорением рванули нам наперерез практически одновременно. Но стоило самому шустрому дать первую очередь по нашему трофею, плывшему в кильватере авантюриста, как в реальность вывалились оставшиеся перевертыши, поймали лучами мощнейших прожекторов все посудины агрессоров, подсветили свои рубки иллюминации и рявкнули громкоговорителями.